Бывают в жизни христиан благочестивых часы оставления Богом, часы тьмы дьявольской. И тогда человек от глубины сердечной взывает к Богу: «Зачем ты отринул меня от лица твоего, свете незаходимый? Ибо вот покрыла меня всю мою душу чуждая тьма окаянного злобного сатаны. Тяжко душе быть в мучительной тьме его, дающей предчувствовать муки мрачного ада. Обрати же меня, Спаситель, к свету заповедей твоих и исправь духовный путь мой, усердно молюсь тебе».